то есть смерти, проникла уже в самые первые стихи Пушкина. Она проходит сквозь все его произведения, придает почти неслыханное единство его творчеству, где все о человеке и человечестве. По всей вероятности, в «Элегии» брожу ли я вдоль улиц шумных, ей придано самое монументальное звучание. День каждый, каждую годину привык я думой провождать грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечною сиять. Реквием обернулся гимном жизни. У Пушкина всегда так. Жизнь и смерть идут рядом, и в вечном поединке между ними происходит вечное самообновление жизни. То, что живет, неизменно умирает, исполнив свое предназначение, если говорить в общем смысле. Иначе было бы топтание на месте. Иначе жизнь пришла бы к самоуничтожению. Люди живут, лишь делая, что назначено им. В противном случае для них жизнь потеряла бы всякий смысл. По-настоящему жить можно, только живя на пределе своих возможностей. Первоначально. В рукописи стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных» вместо первых двух строф была одна. «Кружусь ли я в толпе мятежной? Вкушаю ль сладостный покой? Но мысль о смерти неизбежной везде близка, всегда со мной». И во второй половине стихотворения поэт не включил в печатный текст строфу «Вообще». Судьбы не переломит воображение суета, но не вообще меня знакомит с могилой ясная мечта. Пушкин отказался от такого хода, ибо мысль его о жизни и смерти сделалась бы слишком обнаженной и прямолинейной, она бы сбивалась на путь капитуляции, делая упор на неизбежность смерти, а Пушкин... И капитуляции перед чем бы то ни было, тем более перед смертью, как бы он сказал сам, две вещи несовместные. Тема конца одна из главных у Пушкина. Мало сказать, что то, что имеет начало, не избежит конца. Надо еще добавить, что расстояние между началом и концом будет пройдено тем более результативно, чем отчетливее мы будем сознавать наше неуклонное движение к концу своему. Уходя, мы оставляем после себя то, что нами сделано. Отсюда у людей жажда к творчеству. Если бы люди не умирали, то и не рождались бы. Прелесть жизни в смене поколений, что означает ее вечное самообновление. Так это изумительно сказано у Пушкина. «Эй, смотри! Хандра хуже холеры! Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвик умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята». А мальчики станут повестничать, а девчонки сентиментальничать. А нам-то и любо. Плетневу, 1831 год, 22 июля. Всякое истинное творчество представляет собою поединок жизни со смертью, преодоление приходящего путем увековечения в каждом моменте всего неприходящего. Вот здесь и надо искать так называемые критерии художественности. В конечном счете, мера дарования художника определяется тем, насколько жизненны его герои. до какой степени их созидающая сила возвышается над силой уничтожения,